Вы уже не знаете, за что схватиться. Нервно засмеялась Коробова. Ну, смелее. Я тоже сначала думала, что погубил Юлеева Фришман. Он у меня на дне рождения угрожал ему, орал, слюной брызгал, речь шла о какой-то тайне. Борис, конечно, слизняк, но мало ли как дело могло повернуться. Они ведь с Даулетом вслед за Юлеевым вышли. Но потом ведь и сам Даулет. Об этом мы информированы вполне. Я вас о Кельбаеве спрашивал. Знала я, что вы на него клюнете. Коробова облокотилась на колено, подперев ладони подбородок. Когда толстяк-таксист вез нас к комиссионному, то всю дорогу приставал к нам с серьезными предложениями. Хохмы ради, я отдала ему свой адрес. Надо же было стрелки развести. Наплела, что недавно с мужем разошлась. А он до сих пор ревнует, жизни не дает. Так это простой флирт, разочарованно спросил майор. И к событиям он не имеет никакого отношения? За исключением одного. При выписке из больницы он вас за моего бывшего супруга принял. Чуть не досталось вам на орехи. Я, можно сказать, вас спасла. А вы меня в тюрьму прочите. Коробова кокетливо надула губки. Это вы, Светлана Николаевна, сами туда спешите. И на кой мне черт, простите за откровенность, тащить вас из ямы, если вы так по-идиотски сопротивляетесь? Браво, Игорь Николаевич! Давно надо было на меня прикрикнуть. Мне-то ведь и скрывать нечего. Рассказ Коробовой был долгим и казалось искренним. Ее показания во многом совпадали с Жангалиевскими. Оба не хотели отягощать свое положение запирательством, но между строк этих показаний внезапно начали проступать новые подробности кровавой драмы. В соседнем кабинете стажер вел допрос пострадавшего от любви таксиста. Майор вошел в кабинет, когда Кельбаев подписывал протокол, испытывая явное облегчение, что отделался от непонятной, но явно опасной истории. Пугливо косясь на Корнеева, прихрамывая, он тяжело двинулся к выходу, но у самого порога остановился. — А, Света Коробова, я подожду ее, можно? Коробову 10 минут назад из моего кабинета проводил конвой. Сухо информировал майор. Так что ждать придется довольно долго. Долго? Ну, я пойду. А машину когда забрать? Машину получите через автоинспекцию, когда полностью протрезвитесь. Лихо это вы. Не страшно? Это я... К Свете ехал, не на работу же. 2 дня у бабки отдыхал. Надирались до чертиков, и сегодня для храбрости принял. Знал бы, что это ваши тогда за мной увязались, ни почем бы не удирал. Идите, Кельбаев, проспитесь. Да-да, считайте, уже ушел. Почему-то шумно обрадовался тот и рванулся к двери, едва не сбив с ног входившего Куфлиева. Видал, Талгат, какие у нас клиенты? Не каждый твой хозяйственник такими габаритами похвалиться может. Я давно подозревал, что ты ни в грош не ставишь нашу службу. КамАЗ, понимаешь, обыскивай. Фрезелин на горбу таскай. Работа, значит, нам, а результаты вам. Цену набиваешь. Теперь, когда работа над автофургоном закончена, появилась возможность кое-что или кое-кого удивить. Чем же? Скажем, тем, что в кабине за сиденьем. Обнаружена серая спецовка производства швейной фабрики «Восход». 54-й размер, 5-й рост. Что же тут сенсационного? Не нравится тебе спецовки таких размеров? Его узкие лукавые глаза заискрились. Мне не нравится, когда морочит голову всякими пустяками. Вай! Вы посмотрите на него. Это выше моих сил. Своими руками отдаю то, что могло чудодейственным образом вознести меня по служебной лестнице. И кому? Неблагодарному, угрюмому угрозыску. Легкое движение, вещал Куфлиев, становясь в позу факира, и он сделал многозначительную паузу. Преступление раскрывается. На ладони капитана появилась грушевидная пластинка белого металла с отверстием в узкой части и трехзначным номером над крупными буквами «Ж» и «Д» и широкой «Дарю». Царственным жестом он протянул пластинку Корнееву. Вот что оказалось в одном из карманов несимпатичной спецовки. Начальник линейного угрозыска, неторопливый и круглолицый Уран Баймуратов, увлеченно читал советскую милицию и, не отрываясь, посоветовал Корнееву пойти и получить багаж, как и все прочие смертные, предъявив жетон. Не хитри, Уран. Я понимаю, что у тебя перерыв, и тебе лень валандаться со мной. Ну, прикрепи ко мне кого-нибудь из твоих молодцов. Ладно, уговорил, пошли. Самому интересно, что ты там выловишь. Авось да поймаем что-нибудь. В понятые возьмешь. Не положено, чин мешает. Подбери кого-нибудь. Содержимое потертого чемодана, сданного 9 июля, примерно в час дня, человеком с оригинальной фамилией Иванов, не поражал воображение. Бумажник с 3 25-рублевками, паспорт на ту же фамилию, но с фотографией пропавшего без вести бухгалтера Очкасова, железнодорожный билет, купленный 6 июля до Актюбинска на поезд, отходивший в 16 часов 9 числа, кроме того, 2 банки консервов «Шпроты», сборник детективов в мягкой обложке, бутылка водки, флакон одеколона «Русский лес» и коричневый чешский «СССР». Предмет вожделения всех командировочных. Баймуратов, внимательно рассматривавший розовую полоску билета, удивился. Впервые вижу, чтобы загодя брали в общий. На этот поезд вообще народу немного. Есть еще 2 других с более удобным графиком. Маленькая хитрость Урана. Некто Иванов имел большое желание избежать всяких неожиданностей, а в этом отношении общий вагон дает солидные преимущества, постоянная сутолока и безразличие проводников. Все-то ты знаешь, Корнеев. Ну что, заактируем чемоданчик? Рановато. Корнеев аккуратно разметил разницу расстояния между внешними и внутренними стенками. Остальное было делом минуты. Тонкое пространство двойного дна устилали пачки денег в крупных купюрах. 100 000 в банковской упаковке и 30 россыпью. Глаза понятых расширились. «Да, Корнеев, ты, конечно, хват», — признался Баймуратов, ошарашенный не меньше понятых. «А где же владелец этих сокровищ?» Пока в розыске. Целая компания его дружков уже переселилась на кладбище, а сам он пока под вопросом, якобы утонул. Неплохо, временно утонувший. Тебе сопровождающих давать? Как ты не вспомнил, чтобы у нас майоров милиции грабили? Последнюю фразу Корнеев произнес уже на пороге. Сдав деньги, Корнеев, чтобы проверить одну из версий, поспешил к дому покойного Фришмана. Короткая беседа с его вдовой оказалась столь результативной, что майору сразу же пришлось продолжить визиты к родственникам усопших. Двери квартиры Юлеевых на этот раз оказались запертыми. Корнеев долго давил кнопку звонка, пока наконец-то после тщательного исследования через глазок из-за двери послышалось глухое «Кто?». Майор не успел ответить, звонко щелкнул замок, и дверь нехотя открылась. Лицо женщины носило следы прежней депрессии, но времени уже не было. Золотое содержимое кармана рубашки, казалось, жгло грудь сквозь легкую ткань. «Тамара Сагаловна, прошу всего несколько слов, это срочно. Розыск убийц вашего мужа подходит к концу. Ваши ответы на мои вопросы чрезвычайно важны. Проходите, я целыми днями одна, никого не хочется видеть. И с Васей творится что-то непонятное. После смерти Ефима домой приходит только переночевать, и то не всегда. Конечно, понимаю, мало радости слышать мое нытье. А где он сейчас? Завеялся, наверное, к своему дружку Генке на работу. А что там хорошего? Котельное, одно слово. Хотелось бы поговорить с ним. Может, что подскажет. Парень у вас толковый. Правду говорить. Из армии одни благодарности приходили. Только никак не определиться. Работы ему хочется такой, чтобы и люди уважали, и денежки водились. Сейчас все ищут, чтобы полегче, да времени свободного побольше. Вон Генка. Целыми днями спит в котельной. И моего приваживает, чтобы на дежурстве не скучать. Вы не подскажете, где это? Да рядом, в домоуправлении, на углу Карла Маркса. Скажите, Тамара Сагаловна, а в центральной городской больнице у вас или у Василия знакомые есть? Врачи там, медсестры? Ну, у меня из медиков только наша участковая, Елена Петровна. Я обычно не обращаюсь к врачам, боюсь больниц больше, чем болячек. А Васенька, тьфу-тьфу, здоров. Постойте. Вот разве что Катя, она медсестрой в хирургии. И как раз в центральной, но я давно о ней не слышу. А спрашивать, чего лезть в чужие дела, девушка хорошая. Фамилии, случайно, не знаете? Ну как же? Они ведь еще до армии с Васей дружили, переписывались. Остапенко, Катя. А, кажется, я ее знаю. Такая яркая, красивая блондинка. Что? Совсем наоборот, Катенька Шатенко. Но красавица, ничего не скажешь. Да и Васенька мой не дурен. Была бы пара. Больше медиков знакомых у вашей семьи не было? Простите, у мужа, например. Исключено. Ефим все время уделял работе, и болеть им было некогда. Тогда еще раз прошу прощения и разрешите откланяться. Передайте Василию, пусть свяжется со мной. Нет времени зайти, можно позвонить. Вот телефон. Судя по всему, он сегодня останется у Гены в котельной. Да вы загляните туда. Они до утра трепаться будут. Это, пожалуй, не к спеху. До свидания. Жду звонка от Василия. Обязательно передам. Извините, что не провожаю. Ноги что-то. Дверь сами захлопните. Тимошину майор позвонил из таксофона. Привет, Юра. Ну как, окопался в больнице? Молодец, рада тебя. Глянь-ка по своим спискам Остапенко и Екатерину. Возможно, что и Александровна. Есть? Отлично. Лично беседовал. Еще лучше. Правда, она далеко не блондинка? Как это блондинистей не бывает? Очень ей идет? Думаю, что еще не раз придется нам побеседовать с этой обольстительной Екатериной. И у тебя по всем показателям подходит? Глаз с нее не спускай. Обнаружили следы. Слушай, лучше не привлекай внимания, бери эту барышню и вези в город дел. Ну, для выяснения некоторых деталей. Культурно, не пугая. Если ничего нет, извинимся. В больнице работу не сворачивайте, будьте начеку. Ею могут интересоваться разные такие молодые люди. Не отпускать никого, держать до выяснения. Похоже, что эта блондинка та самая шатенка с кладбища. Все, некогда болтать. Встретимся в город-деле. Оживленные голоса Корнеев услышал издали. Перед дверью его кабинета образовалось необычное скопление разыскников. Больше всех петушился розовощекий стажер. «Брать надо немедленно, и делу конец!» — потрясал он кулаком. «Но где же девушка? Где Тимошин? В больнице сказали, что выехали. Почему же так долго? Капитан может и не знать, с кем связался. Может быть, совершено нападение? О, прекрасно, вот и Игорь Николаевич». Когда-то я был таким же нетерпеливым, уверенным в собственной непогрешимости, черт возьми. Как давно, если мерить событиями и делами, и как в сущности недавно, — подумал майор. Что за шум, Николай Тимофеевич? Тимошин — опытный работник. Заходите, — пригласил майор, открывая дверь. Думаю, беспокоиться нужно пока не о нем. Он иронически посмотрел на стажеров и уселся на свое место. «Так кто же введет меня в курс дела?» «Что вас встревожило?» «Товарищ майор, ваше задание выполнено. Опасная преступница обнаружена!» Звучало это так комически торжественно, что грех было не посмеяться. Но положение было серьезное. Установлено несомненное сходство медсестры Остапенко Екатерины Александровны 1970 года рождения с фотороботом женщины, разыскиваемой по делу об убийстве на кладбище. Как мы выяснили в автоколонне, таксист, проходивший свидетелем по этому делу, сейчас на линии. Машина не радиофицирована, поэтому связаться с ним невозможно. В 17:00 у него конец смены, диспетчер предупреждена. Тогда все в порядке. Никуда от Тимошина эта самая Остапенко не денется. Не думаю, что она окажет серьезное сопротивление. Так, фоторобот — это хорошо. Но есть и кое-что новенькое. Вот. Майор выложил на стол небольшой сверток. Это мне удалось добыть сегодня. Серьги, я уверен, те, которые нам необходимы. Дело это получило в управлении достаточно широкую известность, а в городе породило бездну слухов и домыслов. Беспрецедентное убийство месяц назад потрясло Гурьев. Несмотря на все усилия милиции, несмотря на демонстрацию по телевидению фотороботов, составленных с помощью свидетелей, завершение дела не предвиделось. События разворачивались приблизительно так, как их описал невозмутимый пожилой таксист. Привез, значит, я на кладбище морщинистую в оспинах казашку со слегка трясущейся головой. Согласился подождать ее возвращения. Вышла она. Я еще тогда подумал, богато живет, серьги какие нацепила, и молодой уши тянут. Пойти помочь? Проводить? Не. Крепко еще бабка говорит, аллея недалеко. В таком возрасте пора и о собственном месте побеспокоиться. Она вон и сумку какую яркую тащит, красную жжет.